«Что вы рассматриваете?» Голос принадлежал миссис Уэллингтон Фипс, черноволосой матери, красавице блондинки Хазлтайна. Я оглянулся. Эта женщина не слишком походила на роль матери. Скорее, она напоминала очаровательного ребенка, который играл на пляже и перепачкал свою новую атласную пижаму. Теперь я совершенно уверился, что не видел ни одного фильма с ее участием. Я бы ее запомнил. У меня промелькнула мысль, что я допустил серьезную ошибку. Мне следовало проявить сообразительность и устроить все так, чтобы на пустынный остров вместе с миссис Фипс высадили меня, а не Харриет, которая, скорее всего, даже не оценила этого в должной мере. Разумеется, я не мог знать, что придется иметь дело именно с этой дамой. Увы, я упустил свой шанс. Помимо наличия у нее мужа, если он еще был жив, в отношении этой женщины меня несколько смущало лишь одно — странная сдержанность, с которой она приветствовала Хазлтайна, и столь же натянутое поведение с его стороны. Что ж, отношения между зятем и тещей зачастую складывались не лучшим образом. Я ответил так же громко, как она, стараясь перекричать грохот двигателей. Хотел посмотреть, пристрелят ли они его на месте или отвезут в открытое море, чтобы избавиться от него без свидетелей. Глаза миссис Фипс расширились. — Пристрелят его? Вы шутите? Я покачал головой. — Нет, этот человек покойник, миссис Фипс. Возможно, ему удастся прожить еще несколько часов, если они вздумают дождаться темноты, но не больше. Но если они ценят его настолько, что согласились на этот обмен, чтобы заполучить его назад? Они хотели получить его назад, чтобы пристрелить. Вот и все. Во-первых, останься он в наших руках. Не исключено, что нам удалось бы убедить его рассказать нам то, что о чем ему следовало молчать. А во-вторых, речь шла о поддержании дисциплины, хотя, по правде говоря, они не так уж сильно жаждали получить его назад. Этот человек всего лишь пешка в сложной шахматной партии миссис Фипс, как и все мы. Но вы передали его в их руки, зная, что его убьют. Эта женщина меня разочаровывала. Опять этот набивший оскомину, лишенный здравого смысла, но доведенный до автоматизма инстинкт человеколюбия. Нельзя допустить гибели человека, даже если в противном случае жизнью расстанется дюжина других людей. «У меня был выбор», — ответил я. «Группа невинных людей, силой удерживаемых где-то на побережье Кубы, или один профессиональный убийца, на руках которого еще не просохла кровь. Если вы считаете, что я принял неверное решение, еще не поздно все изменить. Мы развернем катер и, возможно, успеем перехватить эту шлюпку раньше, чем она доберется до судна. Слушаю вас, миссис Фипс». Она молчала. Не дождавшись ответа, я сказал, «Простите, мне нужно вернуть бинокль нашему навигатору, пока он не начал водить нас кругами». Когда я вновь спустился по трапу на кокпит, она уже исчезла внутри каюты. Я вслед за ней шагнул в дверь и, остановившись на пороге, тихо присвистнул. «Вот именно», — сказала Аманда Фипс, — «игрушка, которая делает 40 узлов, да еще и укомплектована баром и кроватью. Вот уж и впрямь обитель со всеми удобствами. Вам когда-нибудь приходилось видеть такой плавучий бордель?» Каюта была отделана красной кожей и позолотой, ноги по щиколотку утопали в ковре. Я направился к обитой красной кожей стойке бара, запасся виски со льдом, поскольку это было первое, что попалось под руку, и присоединился к даме, восседающей на кожаном канапе, который наполовину окружала низкий коктейльный столик, черный мрамор. Не лишь бы что. К достоинствам каюты следовало отнести отличную звукоизоляцию. О работе огромных двигателей напоминали лишь слабый гул и вибрация. Можно было говорить, не повышая голоса. «Простите», — сказала Аманда, — «я наговорил вам глупостей. Не сердитесь на меня». «К подобным вещам сразу не привыкаешь», — отозвался я. «Тут иной мир с иной шкалой ценностей. Надеюсь, что очень скоро вам удастся вернуться в свою уютную вселенную, где жизнь каждого человека бесценна». Я сделал глоток из своего бокала и сменил тему. «Как выяснилось, эта королевская баржа не способна разогнаться до 40 узлов с полным грузом топлива. Билл весьма разочарован. Того и гляди, подаст в суд на хозяина. 36 узлов казалось максимумом, который ему удалось выжать из катера по пути из Ки-Ларго. «Не сомневаюсь, что он не применит это сделать», — кивнула Аманда.